Говорит радио «Свобода». Раздутые конфликты. На днях мне попалась на глаза забавная заметка о связи между курением и разводами. Статистика показывает, что разводы между курящими супругами происходят чуть ли не вдвое чаще, чем между некурящими. И медики предлагают объяснить этот факт тем, что курение возбуждает нервы, курящие более склонны к заострению конфликтов, к раздуванию их, к агрессивности, к непримиримости. Но это присказка. Когда-то давно, еще в пору моих не очень веселых отроческих лет, мне довелось косвенно участвовать в изнурительном, безобразном, тянувшемся много лет конфликте из-за 2 квадратных метров ни на что негодной земли. Ссоры и побоища из-за земли, естественно, одни из самых древних конфликтов, и они хотя бы понятны, когда земля стоящая. Но в данном случае речь шла о такой чепухе, что только посмеяться бы доплюнуть. А поди же ты, сколько забрал этот конфликт у нескольких людей нервов, как портил и без того некрасную жизнь. Суть была в следующем. Когда мой дед, вдовец свои 75 лет, задумал снова жениться, он произвел раздел имущества и, главное, хаты, в которой мы жили втроем. Дед, мама и я. Наша хата в Киеве на Куреневке имела 2 жилые комнаты по 16 метров каждая. Так вот, он одну взял себе, а другую отделил нас с матерью. И сени пополам, и отдельный ход нам пришлось сделать. И, конечно, клочок земли вокруг хаты тоже автоматически разделился. Клочок этот делился на 2 неравные части. Большая была огородом, меньшая – так называемая садиком. Огород дед забрал себе, нам оставил садик. Садик от огорода отделялся заборчиком высотой этак по пояс, а на садик выходили 2 окошка сеней – и дедовой половины, и нашей. Окошки в тех сенях, как водится, были заплетены паутинами, заставлены жестянками из-под керосина, с фанерками вместо выбитых стекол. В них никто никогда не смотрел, конечно. Дед несколько лет искал подходящую невесту, и, наконец, остановился на домовладелице, имевшей собственную хату. Она уговорила деда свою половину продать, а переходить к ней. Так мы стали жить с новыми соседями за стенкой, супругами по фамилии Фисенко. Он работал на кожевенном заводе, она была торговкой на базаре. И первое же, что они сделали, это потребовали переставить заборчик садика, ибо по закону окно их сеней не может выходить на чужой участок. Мама возмутилась. И так у них весь огород, так еще и кусок садика им отдай. И началось. Я не берусь описать, что вокруг этого творилось целые несколько лет. Эпопея. Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Невинная детская история по сравнению с войной, развернувшейся вокруг клочка поросшей крапивой земли под окошком сеней Фасенко. Впрочем, обе стороны признавали, что земля не стоящая, но они стоят за принцип и по закону. И прочее. И были непримиримые. Дело дошло до суда. Суд, представьте, этим занимался и вынес решение с приложением начертанного плана, по которому истцу Фисенко присуждалась полоска земли под окошками его части сеней, отступя от стены, что-то так это к сантиметров 80. Он с торжеством огородил ее. Это и было 1,2 метра квадратных. Всякими обломками и даже проложил поверх ограды ржавую колючую проволоку. Да, он победил. Прошло много лет. Кусочек земли в тени под стенкой был Фасенко ни к чему. Сквозь паутину в окошке никто не смотрел. Крохотное, оно и не открывалось, так что никто из него и не прыгал. В огороженном прямоугольнике среди крапивы накоплялись ржавые ведра, консервные банки и прочий сор. Я тогда уже дома не жил, а только во время нечастых приездов латал крышу, дочинил забор. Однажды, увидев, что ограждение Фисенко совсем уж безобразно развалилось, отыскал в сарае разные дощечки и решил оградить поприличнее. Увидел старый Фисенко, принялся помогать. Возясь с кусочками окончательно развалившегося колючей проволоки, оцарапался, ругался и кричал. «И на что оно мне, дураку, было нужно? За что мы столько лет ругались?» Посмеялись мы, пошутили. Месяца через 2 старик умер, от рака, как оказалось. Очень скоро вслед за ним умерла его жена. Остался у них наследник, сын, женатый, у него другая жизнь. Ему на эту хату вообще было наплевать. Да и хату-то вскоре снесли, ныне там разные заводские территории, и под микроскопом не отыскать того клочка, тех 2 метров квадратных, из-за которых, уверен, у матери прибавилось много седин и у супругов Фасенко, как говорится, 7 километров нервов ушло. Тех самых нервов, которые, говорят, не восстанавливаются. Ну и я вот, сколько лет прошло, нет стариков Фасенко, нет хаты, нет клочка, а он стоит перед глазами, и вся та страшная ссора, вражда. И ведь не забудется, нет, не забудется до самой смерти. Вся эта бесконечно глупо печальная смешная история стала моей памяти, когда я прочел одно место в не так давно вышедшем на Западе книге «Тесные врата» Юрия Глазова, одного из тех, кто в последнее время выехал на Запад. Он там приводит любопытный рассказ, который я, кстати, уже от кого-то где-то и сам слышал, о Хрущеве в его пенсионный период в конце жизни. Может, это и фольклор, но в нем столько правды жизни, что я, знаете, верю. Как передает Глазов, внучка Хрущева, милая и общительная молодая женщина, вскоре после ухода Хрущева в отставку, повстречала своего знакомого писателя, одного из тех молодых писателей, на которых очень обрушивался Хрущев, будучи у власти. «Ну и как поживает старик?» – спросил этот писатель, предав забвению обиды, которые получал в числе прочих. «Да тоскует», – отвечала внучка. «Говорят, что впервые в жизни остался без дела, и очень ему это положение в тягость». «Ну, передавай старику привет», – бросил торопящийся по своим делам писатель. Прошло 2 недели, и снова случайно повстречались участники этого разговора. «Ты знаешь», – воскликнула внучка бывшего нашего премьера, – «дедушка-то был так тронут твоим приветом и чуть не расплакался». Все причитал он, говоря: «Какие хорошие ребята, и чего я, старый дурак, к ним приставал тогда?» «Ах, верю. Знаете, верю, что так и было. Ведь Хрущев потом сел, и как заправский сам издатчик, украдкой наговорил на микрофон мемуары, в которых эта нота сожаления и покаяния прорывалась сплошь и рядом. Помню где-то заголовок рецензии на Западе на книгу мемуаров Хрущева «Кающийся коммунист». Он выходит, и доктора Живаго Пастернака лишь на пенсии на досуге прочел, и вдруг обнаружил, что нет ничего в той книге плохого. И зачем же, спрашивается, такой крик, такие бешеные проклятия сыпались когда-то на Пастернака, сведя его преждевременно в могилу? А удивительно прямо-таки символическая история отношений Хрущева со скульптором Эрнстом Неизвестным. Как Хрущев на него кричал, ногами топал, в буржуазных и прочих грехах обвинял, а кончилось тем, что сам о том пожалел и огорчился. Кончилось тем, что на Новодевичьем кладбище, на могиле успокоившегося старика, стоит памятник работы скульптора Эрнста Неизвестного. О нет, далеко не о многом успел пожалеть Хрущев, но может, потому что Бог не дал ему больше лет. Но может быть, уже и это много, если в сознании даже хотя бы одного, воспитанного в духе свирепой непримиримости большевизма, если в сознании даже хотя бы одного такого руководителя возможны вот такие проявления чисто человеческие, справедливо трезвые, то почему бы им не появиться и еще в ком-нибудь другом, третьем, десятом? А вот бы дожить до такого, когда кто-нибудь из них, вершителей судеб, на пенсии ли, не на пенсии ли, вдруг ошеломленно сказал бы: «И зачем это я страну за колючей проволокой держал и людей никуда ни на шаг не пускал? Зачем это я в мирное время на мирных людей танки посылал? Боже, какая нелепость, какой стыд! Чего это я столько здоровых людей в сумасшедшие дома побросал? Думали там иначе? Так кто же не думает иначе? А я их за решетки, жизнь им потоптал». Да, воображение играет, но согласитесь, заманчиво так повоображать. На этом оселке я пробую разные фигуры из прежнего, железного типа большевиков, тех, о которых Тихонов в качестве высшей похвалы выразился, что если бы из них делать гвозди, то не было бы в мире крепче гвоздей, крепкий образ. Весьма четко сказано, только похвала ли это, вот вопрос. Итак, так вот, мог бы Иосиф Сталин хотя бы за час до смерти сокрушенно вдохнуть: «И зачем это я, старый дурак, только ужасов утворил?» Нет, тот тип людей, а язык с трудом поворачивается сказать «людей», тот тип к человечности не был способен. Такие для человечности начисто, пожалуй, потеряны, годны только на гвозди. Они, видите ли, до фанатизма уверены, что непримиримость – это в высшей степени положительная черта. На всех перекрестках кричат о своей непримиримости к в разные времена к разному, к общим черт... В общем, к чему хотите, но прежде всего, каждого человека к каждому человеку обратите внимание и вдумайтесь. Это она, коммунистическая непримиримость, долго, очень долго превращает людей в материал для гвоздей, пока постепенно не делается все яснее и яснее, что непримиримость – это ведь всего лишь признак ограниченности, что это порок и беда, и не больше. 13 сентября 1975 год.